24. Дележ риса. Но думает не только император Хирохита. Думают и другие правительства-наблюдатели. Советский Союз. Неофициальная резкая смена курса. Официально все в норме или почти в норме. Денонсация продленного летом 45-го договора с Японией о ненападении, продленного, между прочим, на 5 годков. Теперь все мимо. Официальное заявление. После разгрома и позорной капитуляции фашистской Германии Япония оказалась единственной великой страной, которая стоит за продолжение войны. Требования США, Великобритании и Китая о безоговорочной капитуляции вооруженных сил и военного флота неоднократно отклонено. Тем самым предложение японского правительства СССР о посредничестве в заключении мира на Дальнем Востоке теряет всякую почву. По этой причине, а также потому, что советским людям надоело наблюдать вблизи своих границ слезы и плач миллионов ни в чем не повинных людей, Советский Союз считает возможным принять предложение своих истинных союзников об участии в войне против японских агрессоров и наказание преступников, стоящих у власти прямо в их бандитском логове на японских островах. Такая политика миролюбивого СССР является единственно возможным средством, способным приблизить окончание войны на земном шаре, избавить народы от дальнейших жертв и страданий и дать шанс японскому народу избежать разрушений, которые были пережиты Германией после отказа от капитуляции. Ввиду перечисленного, правительство СССР заявляет, что с сегодняшнего дня считает свою страну в состоянии войны с Японией. Разницу во времени между поясами учитывайте. Пока заявление идет по официальным каналам, пока посол едет на встречу с императором, пушки уже говорят. А еще бомбы, диверсионные группы и автоматические винтовки. Красная армия всех сильней и быстрее, кстати, тоже. У нее самые скоростные в мире танки, выпускающиеся серийно. Однажды танковый гений Кристи создал очередную чудо-машину. Он сотворил ее в 32-м, а считал ее танком 50-х. Выжимала она на гусеницах 98 км в час, а когда их сбрасывала, то на хороших дорогах давала жару 180 км. Гений есть гений. Он считал, что танк обязан уклоняться от нападения штурмовика. Между прочим, Советский Союз был единственной страной, оценившей по достоинству этого гиганта мысли. Сейчас в основном границу Китая пересекли более новые танки, чем БТ, созданные по прототипам Кристи. Но и стареньких, степенно простоявших в смазке почти 10 лет, тоже хватало. Они хоть и устарели, и хоть нет в маньчжурских пустынях дорог для снятия гусениц и полета по асфальту, однако стоящим на вооружении японским моделям до них расти и расти. А позади БТ и Т-26. Лучшие средние танки этой планеты Т-34-85. Что из японской снарядометательной техники способно пробить их броню? А дальше, не торопясь и со вкусом, прут на пролом, давя гусеницами пушки. Нет, не КВ. Те прекрасные, но снятые с производства машины не стоило везти так далеко на восток. Так что дальше и С-3. Пушка 100 мм любого бронированного японца на вылет, даже если их поставить в колонну штук по 5 за раз. Давайте повоюем, господа самураи.